Ольга Назарова. Осенняя женщина, осенняя кошка. Читает Ольга Куликова. Как жить дальше женщине, когда вдруг выясняется, что любимый муж уже 4 года ей изменяет из-за того, что она стала для него привычной и скучной, а ему хотелось волшебной феи и чуда? Что именно Арине нужно сделать, чтобы удержать свою жизнь на плаву, не дать ей разбиться о чужие прихоти и желания? Ее рецепт довольно прост. Берется она сама, плюс осень, дача, выброшенная кем-то кошка, прогнавшая ее одиночество вместе с бессонницей. Но минус муж, его родственники и лишние обязанности, которые навесила на нее родня. Правда, выясняются очень интересные вещи. Муж, оказывается, вовсе не готов к жизни с феей, потому что с Ариной ему было удобнее. Сын жаждет сохранения привычного комфорта. Родственники со стороны мужа не жаждут его возвращения. А Аринины родители ратуют за приличие и никакого развода. Вот и получается, что на стороне Арины только ее кошка, хорошие дачные соседи, подруга с ураганным темпераментом и осень, готовая подарить ей гораздо-гораздо больше потерянного.